Всякий ветер морской, и всякий город, хотя бы самый континентальный, в часы ветра приморский. Пахнет морем, нет, но дует морем, запах мы прикладываем. И пустынный морской, и степной морской, ибо за каждой степью и за каждой пустыней море. За пустыня, за степь. Ибо море здесь, как единица меры, безмерности. Каждая уличка, где дует, портовая. Ветер море носит с собой, превносит. Ветер без моря больше моря, чем море без ветра. Ветер в моей уличке особый, в две струи. Зрительно из арабских губ толстощекого бога расходится в два жгута. Морской, как всякий, и старый, как только он. Есть молодые ветра, есть молодеющие с каждым мигом всего, что по пути. Младенческие ветра, московские. Ветер не только вносит, он и вбирает, то есть теряет изначальную пустоту. С ветром ведь так. Вею первым, но пахну последним. Ветер — символ бесформенности. На мой взгляд, сама форма движения. Содержание — путь. Этот стар летел ко мне 400 лет, поднятый плащом того из итальянцев засилье, в честь которого уличка, а может быть, только его слуги. На расстоянии скрадывается. Стар, а по выходе из моего ущелья будет еще старее. Очень уж старые дома. Перед одним из таких стою. Я его тоже никогда не узнаю, хотя незабвенен. А незабвенны на этой улочке все. Если современные неотличимы из-за общности, старые из-за особости. Какая примета моего? Особый. Все особые. Общность особости, особь особости. Так, просмотрев подряд 100 диковинных растений, так же не отличишь, соединишь их в памяти в одно, как 100 растений однородных, наделяя это одно особенностями всех. Так и с домом. И даже номер не помогает, даже 13, ибо на всю уличку один фонарь не против моего. Дом не против фонаря, единственная примета. В первый мой приход перед одним из домов стоял мотор. И я с самовнушением безысходности поверила, что раз стоит, то именно перед моим, приказала дому быть моим. Так и оказалось. Но сегодня мотора нет. Что сегодня есть? Близорукость? Беспамятность? Пусть, но главное, представление об уличке, как об ущелье, то есть чем-то сплошном, цельном. Раз не улица, а ущелье, то не дома, а гора. Гора справа, гора слева. Поди-ка найди дом. Недробимость. Но найти нужно. Проще бы, сезам, раскройся, чтобы вся гора сразу и во всей горе вся сплошь Гончарова. Но этого твердо знаю, на сегодня не будет. С такими чудес не бывает. Бывает с теми, кому не нужно. Именно нужно, одним только и нужно. Раз я верю, что гора может раздаться, зачем же ей мне раздаваться? Со всяким, как я, гора, свои люди, для которых неблагодарность любимых стараться не стоит. Одним дана вера, другим чудеса. И чудо тот самый, настолько тот самый, как если бы сам сказал «вот я». Особый среди особых, несравненный среди несравненных, все превосходные степени исключительности.